Насчет легче я, конечно, соврал. Ни черта мне не легче не стало, хотя был уверен, что стоит поговорить с Джуффином, и жизнь моя сразу наладится, как это обычно случалось до сих пор. Но вышло скорее наоборот. Версия, которая совсем мне не нравилась, после обсуждения с шефом стала казаться гораздо более логичной, чем до того. Какие там у него концы не сходятся, загадка. Скорее всего, просто сказал это мне в утешение, чтобы не дергался и крепче спал. И был в форме завтра, когда понадоблюсь для чего-нибудь. Так или иначе, я получил передышку и отправился домой, разнообразия ради, пешком. Хорошо жить в городе, который любишь всем сердцем. Что бы ни случилось, необходимый прожиточный минимум радости всегда при тебе. Воздух Ехо лечит не от всех, но от многих печалей. Особенно если принимать его после заката, одновременно массируя ступни булыжниками мостовых. По дороге я завернул в лавку и купил бутылку Оского Аша, рассудив, что это мой единственный шанс осуществить мечту, еще недавно казавшуюся несбыточной. Джуффин человеческим голосом попросил меня не шевелить до утра ни пальцем, ни языком, а значит, эффективно вывести язык и пальцы из строя — моя обязанность, можно сказать, профессиональный долг. В гостиной мохнатого дома было непривычно пусто. Ни гостей, ни Базилио с кошками, ни даже вечно ошивающихся тут собак. И стол девственно чист. Как будто не поздний вечер на дворе, а какое-нибудь дурацкое раннее утро. Чем, кроме всего, плохи все эти убийства, покушения, расследования, ломают устоявшийся режим дня. Я подумал, что, сидя в одиночестве за этим огромным столом, да еще и с бутылкой, я буду являть собой совершенно душераздирающее зрелище. Если кто-то случайно увидит, до конца года потом не прекратит рыдать от сострадания. Ну и вообще, надираться до потери сознания следует в башне. Для чего еще человеку кабинет? За годы жизни в Ехо я обзавелся острым, по моим собственным меркам, ночным зрением. Но по сравнению с местными уроженцами, которым фонари и лампы нужны исключительно для красоты, поднятия настроения и привлечения внимания к заведениям, работающим по ночам, я все еще подслеповат. Даже читать в темноте толком не могу. Особенно самопишущие таблички. Поэтому в моем кабинете с недавних пор всегда горит звезда. Та самая, которая ослепительный белый свет, мечта всякой навек, разлученной с телом души. Только моя звезда совсем маленькая, можно сказать, искра Марьеза. Такой белый светлячок под потолком. Я бы сам, пожалуй, еще долго не собрался купить новомодный светильник. Времена, когда я, как одержимый, мотался по лавкам, давным-давно прошли. К счастью, сейчас этот приятный период жизни наступил у Базилио. Времени на опустошение домашней казны у нее, по идее, мало, но в коротких перерывах между занятиями математикой и ежедневными встречами с примерно 1,5 миллионами ближайших друзей, она успевает скупить целые горы всякого барахла. Впрочем, по большей части вполне полезного в хозяйстве. Взять хотя бы эту кабинетную белую микрозвезду. Когда я переступил порог кабинета, моя звезда Марьеза переживала свой звездный, надо думать, тоже Марьеза, час. Не каждому светильнику выпадает шанс так удачно подсветить кружащее под потолком привидение, что даже я уж, насколько привычен к этой публике, а все равно вздрогнул и невольно попятился назад. «Извините, пожалуйста», — поспешно сказала огромная сияющая тень. «Я совсем не хотела вас пугать». «А вы и не напугали?» — ответил я. «В смысле, напугали не вы, а сам эффект неожиданности. Застал бы я сейчас на своем диване кого-то живого, вообще до потолка подскочил бы. А вас я как раз очень даже рассчитывал в ближайшее время встретить где-нибудь в доме». Увидел, как подозрительно быстро успокоилась Базилио, вспомнил, что призраки обычно проявляются через несколько часов после смерти, и сделал соответствующий вывод. Рад, что оказался прав. «Очень вчера горевал, обнаружив вас мертвой, причем больше всего из-за вашей незаконченной работы. Думал, это нечестно, нельзя так не вовремя умирать. В самый последний момент своей жизни я подумала то же самое». «Слово в слово», — призналась леди Тайяра Ката. «Видимо, это и оказало влияние на мою дальнейшую участь. Никогда не планировала становиться призраком. Мне чуть ли не с детства внушали, что это недостойный путь. А в орденах над призраками насмехались, как над потерпевшими неудачу не только в жизни, но и в смерти. Ох уж этот мне орденский снобизм. На самом деле огромная глупость, как я теперь понимаю. Прекрасное состояние, голова мыслит ясно и четко, не хуже, чем при жизни, и почти ничего не отвлекает от работы. По крайней мере, можно не думать о том, как заработать денег. И влюбиться никакого риска. И есть не нужно, и одеваться, и слушайте, даже спать. Это вообще роскошь. Столько времени, и все твое. Даже на развлечения не жалко его тратить. Вот сами видите, шатаюсь среди ночи по всему дому. Базилио спит, а продолжать работу без ее помощи сложно. Именно сейчас надо кое-что записать. И я решила осмотреть мохнатый дом, пока все спят. Для меня он все-таки в первую очередь бывшая университетская библиотека. Когда-то я проводила здесь много времени, и теперь интересно взглянуть, как все изменилось. Вы меня простите, пожалуйста, за непрошенное вторжение. Я вовсе не придерживаюсь суеверного убеждения, будто призрак должен поселиться там, где его настигла смерть. Просто не хочу сейчас возвращаться в свою квартиру. Там, наверное, уже толкутся наследники, роются в сундуках, ищут фамильные драгоценности, давным-давно распроданные за полцены на рынках Чангая и Капутты. Глядя на них, чего доброго поверю, будто действительно умерла. Это я могу понять. И отдельно извините за то, что я попросила Базилио держать мое присутствие в секрете, пока не улучшу удобного момента лично с вами встретиться и все обсудить. Но знаете, честно говоря, я почти не сомневалась, что вы скорее обрадуетесь, чем огорчитесь, и разрешите мне на какое-то время у вас задержаться. Если уж вы даже чудовище, которым сначала была Базилио, приютили без возражений. «Вы меня раскусили», — вздохнул я. «Всегда мечтал о большой дружной семье, которая по вечерам собирается за одним столом. Призраки, демоны, кошки, собаки, монстры, чудовища. Главное, никаких людей, от них сплошное беспокойство. Только у меня одно обязательное условие. Не заставляйте Базилио работать без перерыва. Вернее, не потакайте ее желанию круглосуточно вам помогать. Она у нас барышня увлекающаяся, но спать ей все-таки надо. И с друзьями встречаться, и покупать наряды, и гулять по городу, а иногда даже бессмысленно смотреть в одну точку, задумавшись о чем-то своем. В общем, просто жить. Никакой круглосуточной работы ни в коем случае, улыбнулась леди Таяра. Базилио, как я погляжу, повезло с опекуном. Обычно старшие говорят молодым: сиди, учись, развлекаться будешь потом. Интересно, потом это когда именно? Призраком после смерти? Так не все ими становятся. Я сама довольно поздно поняла, что многое упускаю, зарывшись в учебу. Тогда усилием воли заставила себя оторваться от книг и принялась наверстывать упущенное. Это оказалось интересно и поучительно. Не могу сказать, что добилась большого успеха в искусстве просто жить, но кое-что у меня все-таки получилось. Даже, представьте себе, замужем побывала, вроде бы даже вполне счастлива. Вспомнить бы еще, как звали этого рыжебородого красавчика и сколько у нас родилось детей. Давно все это было. Я сперва обалдел, ну надо же. Имя мужа еще ладно бы, но забыть, сколько у тебя детей, такого как-то не ждешь даже от самого рассеянного профессора, особенно при условии, что он самолично их родил. Но потом подумал, ты проживи лет 800 для начала, посмотри, как много сможешь вспомнить о своей нынешней жизни, а потом рассуждай. Надо сказать, идея, что сколько-то лет спустя я даже не вспомню сегодняшний день, подействовала на меня неожиданно утешительно. Что бы ни случилось завтра, обязательно наступит время, когда я об этом забуду. Господи, да чего еще желать? «Слушайте», — внезапно осенило меня, «а вы случайно не знаете, кто вас убил?» Джуфин говорил, для опытного колдуна не проблема узнать имя своего убийцы. Что-то такое про невидимую нить, протянутую между ними. «Понимаю, о чем вы», — перебила меня леди Таяра. «Это правда, в том смысле, что я легко могла бы узнать, кто на меня покушался, если бы осталась жива. Но в моем нынешнем состоянии старые привычные приемы не работают. Мыслить получается ясно, а колдовать — нет. И, разумеется, никаких невидимых нитей. Такого рода связи с миром для меня оборвались навсегда. Надеюсь, есть какой-то особый способ использования магии для призраков. Ладно, разберусь». «По крайней мере, вы наверняка можете соблюдать определенный ритм речи, как делали при жизни», — предположил я. «Хвала магистрам, это так», — подтвердила она. «А то даже не знаю, как бы я продолжила свою работу». «Тогда, возможно, стоит попробовать в этом направлении. Если уж вы при помощи ритма делаете дураков умнее, наверняка можно договориться с остальным миром. С миром, по идее, даже проще. Он-то у нас точно не дурак». «Ну тогда», — — воскликнула леди Таяра, хлопнув себя прозрачной рукой по туманному лбу. «Конечно, вы правы. Я же сама когда-то высказала гипотезу, что возможен принципиально новый вид магии, основанный на постоянном диалоге с миром. Если сумел объяснить миру, чего добиваешься, и убедить его, что задуманное тобой действие необходимо, все остальное мир сделает сам». Но дальше теории дела не пошло, мне хватало других интересных задач. Да и большой нужды в новом способе колдовать не было, я и традиционным неплохо обходилась. А теперь самое время попробовать. Ничего, кроме умения договариваться, у меня не осталось, но оно точно при мне. И времени на работу целая вечность. От избытка чувств моя гостья утратила форму и заполнила своим туманным мерцанием весь кабинет. Это с призраками то и дело случается, и, надо сказать, выглядит очень красиво. Удивительно, что до сих пор никому не пришло в голову использовать взволнованных призраков для украшения помещений. Натурально революционный прорыв в дизайне интерьеров. Жаль, мне некогда этим заниматься. Хоть профессию меняй. Леди Таяра тем временем кое-как собралась. У призраков это происходит в буквальном смысле. Зависла над моим диваном и резюмировала. «Как же мне повезло! Все-таки умереть полной сил и идей — большая удача. Смерть, оказывается, открывает перед ученым совершенно новые горизонты. Досадно было бы их проморгать». Видывал я на своем веку оптимистов и даже втайне считал себя одним из них. Но леди Таяре мы все в подметки не годимся. Факт. Она не угомонилась, пока не разбила мою любимую кружку. Естественно, силой мысли, вернее, удачно подобранным ритмом речи, способствующим разрушению. Что именно говорить, оказалось неважно. По крайней мере, пока леди Таяра твердила «разбейся, раскались, тресни, исчезни, умри», ничего не получалось. Зато когда она, не то отчаявшись добиться успеха, не то просто смеху ради принялась декламировать невинные детские стихи, дело внезапно пошло на лад. До сих пор считалось аксиомой, что призраки не могут воздействовать на материальные предметы. Не то что колдовством, а даже в руки взять. Рассказывают, правда, что в городе Гажине живет один призрак, обладающий удивительной для их брата способностью поглощать человеческую еду, чему и посвящает большую часть своего времени, примечание автора. О судьбе этого удивительного призрака рассказывается в повести «Обжора Хохотун». Но этот случай считается исключительным, чуть ли не единственным в истории магии. Так уж этому обжоре повезло. Чтобы заставить осколки снова собраться в целую неповрежденную чашку, у леди Таяры ушло гораздо больше времени. Почти полтора часа. Но даже для меня они пролетели незаметно. Во-первых, еще никогда у меня на глазах не возникал совершенно новый вид магии. А сейчас происходило именно это. Во-вторых, я, конечно, всем сердцем ей сопереживал. Ну и в-третьих, я сам не особо азартен, зато чужим азартом заражаюсь буквально с полпинка. В итоге я так устал от всех этих мистических переживаний, что уснул, где сидел, даже толком не извинившись перед леди Таярой. С другой стороны, чего тут извиняться? Если уж завелась в нашем доме надолго, пусть сразу привыкает к ужасам совместного существования с человеком, способным вероломно заснуть на самом интересном месте разговора. И вообще в любой момент. Я проснулся в предрассветных сумерках, почуяв постороннее присутствие на крыше, в точности как 2 дня назад. Открыл глаза, огляделся. Призрака леди Таяры рядом не обнаружил. Впрочем, я был совершенно уверен, что в огромном мохнатом доме она найдет, куда податься и чем себя занять. А если перепугает кого-нибудь до полусмерти, сами виноваты. Нечего так рано вставать. Что касается постороннего на крыше, я не сомневался, что это снова Клари Ваджура. Пришел любоваться рассветом, на что имел полное право. Я сам ему разрешил. Я, честно говоря, был бы рад к нему присоединиться, но сейчас это делать явно не стоило. Язык за зубами я как-нибудь удержу, а вот с выражением лица у меня обычно выходит гораздо хуже. И куда, скажете на милость, одену свой дурацкий сострадательный взгляд? Только хороший сон человеку раньше времени испорчу. Зачем? Другой вопрос, конечно, что мне теперь делать с собой. Я посмотрел на бутылку Оского Аша, так и оставшуюся неоткупоренной. Твердо пообещать себе напиться, а потом забыть и не сделать, это, конечно, могло случиться только со мной. Впрочем, еще не поздно, тем более другого способа по-быстрому снова уснуть я, пожалуй, не изобрету. Все эти многочисленные местные магические колыбельные Маффаруна и кого там еще я до сих пор не разучил, даже не брался, просто не видел в этом смысла. Обычно я и без всякой магии сплю гораздо больше, чем хотелось бы, иногда на ходу. А для таких исключительных случаев, как сегодняшний, есть оский аж. Я ласково погладил бутылку, вздохнул. «Прости, не судьба». Отвернулся, взял с полки другую, поменьше, с бодрящим бальзамом Кахара, и сделал щедрый глоток. А потом послал зов своему другу Шурфу Лонли Локли, что в такое время суток, конечно, приравнивается к покушению на убийство. Но ничего, он как раз задолжал мне одну жизнь. «Прости, что разбудил, мне очень надо», — начал было я, но сэр Шурф ответил. «Я не сплю. Кстати, у тебя удивительный дар заставать меня на дне моря сразу после того, как я улягусь поудобней. Это происходит уже далеко не в первый раз. Что у тебя случилось?» «Лично у меня, считай, ничего, а вообще в мире много всякого разного. Потом расскажу. Оно не то чтобы срочно. А вот что действительно срочно, в каком-то тайном отделе вашей орденской библиотеки есть трактат легендарной черухтской ведьмы Тейти Макабур II Толстой. Название не знаю, но, надеюсь, леди не несколько сотен их написала. Особая примета — это очень древняя рукописная копия, заверенная авторской рукой. Мне надо ее почитать. Эй, ты там не утонул с перепугу? Я не сошел с ума, просто не спится, а интересные книжки закончились. Ладно, ладно, вру. Мне для дела. Можно сказать, по работе. Давай, воскресай. И выныривай. Отведи меня в этот ваш книжный ад». В смысле, в интеллектуальный рай.